Когда вернется ваш Христос, пройдя путем колючих роз и злона смерти, мира грез, вас всех вновь ждет метаморфоз. Войдет он в храм, сметет иконы и текстов ветхие законы, в огне свечей в тот день спалит и вам свободу посулит. Он вас попросит замолчать, не дав молитву вам начать. Себя не дав вам величать, он вас заставит отвечать. Он вопросит вас, для чего вы имя скромное его все измусолили до дыр. Ведь вам в сердцах он опостыл. Но вы, прикрывшись его словом, убрав все то, что было новым, от имени его вещали, грехи за золото прощали, свободных адом всех стращали. И наплодили вы догматов для тех, кто верит, для хроматых. Для них был создан миф о рае. Вы утолили голод стаи. Христос разрушит миф о рае, не позаботившись о стае. И он укажет вам на мир, таким, как вам его дарил. Он вам дарил небесный сад. Вы выбрали создать свой ад. И когда ад был на кону, он объявил ему войну. Он истреблял привычки ваши, чтоб дни живей стали и краше. Он разрушал все предрассудки, чтоб стали разумом вы чутки. Отбросил он авторитетов всех ваших ветхостных заветов и говорил лишь из себя, богов у вас видя и любя. Святых он ваших осквернял, сомнений семена ронял, чтоб вы отбросили ваш сон любви, чтоб приняли закон. Он о свободе говорил, доступной тем лишь, кто любил. О тех словах ваш мир забыл, святой их Библией накрыл. Принес войну он, а не мир. Он сам так, впрочем, говорил. И та война еще идет. И когда ваш придет черед, он за собой вас позовет. Христос ваш был совсем живой, но вы, отправив на покой его всю сущность жизни, слов, основу, вечную основ, под грудой пепла схоронили, вторично тем его убили. И тело, разорвав на части, вы черно-белой стали масти. Наступит день, придет Христос, свободных ждет метаморфоз, а всех рабов земли и пыли тела давно уже остыли.